Начало погони. Первыми пришли белки, да их деревни отсюда было ближе. Но одновременно с ними, с другой стороны, примчалась осока. Примчалась одна, далеко опередив своих, словно что чувствовала. Бус из рук на руки передал отца родичам, спрятал лук и молча вытянул из кошеля бусину. Бусина повлекла за собой ремешок и на нем кровавую прятку. Лицо у осоки сделалось серое и старое. Не то чтобы на нем враз явились морщины, просто глаза стали, как у погасшей старухи. «Веди туда», — тихо потребовала она. И бусы повел. Не одну осоку, много людей. И странное затишье было у него в душе. Рассказывал ровным медлительным голосом, как о чужом, и растерзанного Калаяра им показал, как чужого, и отстраненно. Даже сам себе удивился. Так слишком сильно битая плоть вспухает подушкой, отказываясь допускать к сознанию новую боль. Осока же при виде останков любимого не вскрикнула, не заплакала, опустилась рядом с ним на колени, беззвучно одними губами зашептала какие-то слова, размеренно покачиваясь из стороны в сторону. Погодя, приблизились обе большухи. «Собрать бы на честной костер возложить», — простонала бельчиха. Осока разогнула колени. «Я сделаю». Ей передали лопатку, и она оказала жениху последнюю честь. Вынула из снега, сгребла, что собрать удалось, на чей-то расстеленный плащ. «Ай, не велик же ты, не тяжел. На руки возьму, укачаю, домой почивать отнесу». И на том кончились осокины силы. Мать-зайчиха обняла ее, и девушка, наконец, заплакала, закричала, захохотала, выплескивая невыносимое горе. И бабьи скорбные голоса со всех сторон обступили ее крик, оградили от одиночества. Слушать это было почему-то гораздо менее страшно, чем первоначальную тишину и звучавшие в ней мертвенно-спокойные речи. Соболь угрюмо распоряжался, готовя облаву. Лица у охотников были хуже грозовых туч. Венны не собирались отсиживаться за тынами деревень, позволяя какому-то людоеду безнаказанно колотиться по их лесам, скрадывая людей на тропках, как дичь. Пускай сам узнает, каково это — быть дичью, измотанной неотступной погоней. Для Бусова их решимость отливала железом, так что кожухи и полушубки представали едва ли не воинскими кольчугами. «Нет», — сказал ему Соболь, — «ты будь при отце». Вот оно как. Стоило собраться взрослым мужчинам, и он, не изведавший посвящения, сразу оказался мал и не нужен. Так ли было, пока они у печи грелись по избам, а он, Бусый, вражок трубил, им весть подавал? Мальчишка едва опять не расплакался, на сей раз злыми и горькими слезами смертельной обиды. «А Ульгиш? Ему можно?» — завопил он, не помня себя от ярости и бессилия. Соболь за этот выкрик мог вразумить его за трещины и был бы без сомнения прав. Но он лишь чуть улыбнулся. Чернокожий мальчишка в сторонке яростно спорил со своим наставником Аканумой. И нужды не было разуметь по-мономатански, чтобы понять, о чем у них шла речь. «Ты и Ульгиш», словно и не прерывали его, довершил Соболь. А вот Осока осталась, и попробовал бы кто ей возразить. Утерла глаза и вытребовала себе копье. Да первое протянутое еще не взяла, удовлетворилась лишь самым тяжелым и прочным. И встала среди мужиков, и с нею еще несколько девок и отчаянных молодых баб. Соболь было к ним подошел, но они все дружно так ощерили зубы, что он только рукой умахнул и не стал без пользы тратить время. И пошли. Одни в одну сторону, другие в другую. К деревне Белок потянулись уносившие литобора и останки Калаяра со срезнем. Бусый держал шест носилок, устроенных для раненого отца, и, скрутив унижение, не позволял ему сбить себя с шага, заставить тряхнуть, обеспокоить прикрывшего глаза литобора. Ульгиш брел рядом и тоже ни на кого не смотрел. Взъерошенный летун держался сзади, он рад был бы выместить неправду, свою и хозяина, но на ком бы? А Соболь повел погоню по горячему следу.